Братья и сестры, я желаю прочитать место Святого Писания, которое записано в Евангелии, Святое Евангелие от Марка, 13 глава с 33 стиха по 37 включительно. 33 стих и до конца главы. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что говорю? А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Евангелиум нах Маркус, 13. Kapitel von Vers 33 bis Ende. Seht zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist. Gleich als ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Macht, einen jeglichen sein Werk und gebot den Türhüter, er sollte wachen. So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er kommt am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens, auf dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Братья и сестры, вы, конечно, понимаете, что я желаю сегодня побеседовать со всеми вами о пришествии Иисуса Христа. Я думаю, что по мере приближения Иисуса Христа на землю, за своей церковью, наверное, мы должны умножить и темы эти, и рассказывать о значимости столь важного события, как приход Иисуса Христа за Церковью. Наверное, это наша вина, вина проповедников, что мы редко говорим о пришествии Иисуса Христа. А по существу этот вопрос, ну, чрезвычайно серьезен. Сколько вы праздников знаете, братья и сестры, ну, церковных, религиозных? Когда церковь справляет праздники, сколько их? Ну, если перечислять, то, конечно, вспомните праздники, начиная, наверное, от Благовещения, продолжая Рождеством Великим, которое мы празднуем так торжественно, продолжая и другими праздниками, в том числе и вход Господень в Иерусалим, и Страстной Четверг, и Пятница, и Воскресение, Святая Пасха, и Вознесение, и Троица. Ну, какой еще праздник Преображения? Какой еще? Крещение я пропустил, да? Ну, еще что-то, что-то. Но если я остановлюсь на этом, я буду неправ. Потому что самый великий праздник, который будет для церкви, это приход Иисуса Христа за церковью. Только лишь с той разницей, братья и сестры, что другие праздники мы знаем дату, мы знаем в календаре, когда праздновать, и когда приготовиться, когда угощение на стол, когда гостей пригласить, когда торжество по случаю того или другого дня настроить сердце свое. А вот что касается пришествия Иисуса Христа, никто ничего не знает, в какой день, когда нам придется праздновать. Но праздновать уже не за столом, торжественные обеды делая, а уже на облаках. Это уже сам Христос позаботится о торжественности и пышности всего убранства этого великого праздника, а мы только лишь будем как, ну, подобие как бы невесты, которая не несет ответственности ни за столы, ни за порядки, ну, ни за что. Все на все готовое, на все готовое. Это, конечно, образно говорю, конечно, образно. Да и Иисус Христос тоже образно все это сказал. Но Он многократно и многообразно говорил о Своем втором пришествии. И я удивляюсь, братья и сестры, сколько времени Иисус, много времени уделил Иисус Христос Своему второму пришествию, даже еще не совершив Голгофского подвига, ради которого и пришел. Ну, например, смотря вдаль и достигая наших времен, смотря в сегодняшние дни, Он говорит: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Скажите, о чем Он переживает, говоря такие слова? Он знает, что придет тот день, когда Он придет пожинать плоды своего служения. Придет за церковью, но переживает: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Он этими словами как бы отражает состояние людей. Наверное, но есть ли состояние общества? Наверное, и нас с вами, потому что мы живем в этом обществе. Братья и сестры, есть очень серьезное опасение того, что Христос внезапностью Своей удивит многих, даже тех, которые долгое время ожидали пришествия Его. По крайней мере, Христос видит эту проблему и просит: «Что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте, и мудрым девам бодрствуйте, всем». Буквально всем, и даже самым лучшим детям своим, Он говорит: «Бодрствуйте, стойте на страже постоянно». Бодрствуйте всем, буквально всем, и даже самым лучшим детям своим, Он говорит: «Бодрствуйте, стойте на страже постоянно». Не так легко, братья и сестры, живя повседневной будничной жизнью, постоянно настраиваться на пришествие Иисуса Христа. Я помню свою юность, когда я обратился к Господу в сознательном возрасте уже. И вы знаете, я ждал пришествия Иисуса Христа. Мне так вот хотелось бы, чтобы Он скорее бы пришел за мной, за церковью своей, а я Его частичка. Когда я ложился спать в свою постель, я, прежде чем закрыть глаза, обведу вокруг и думаю: может быть, я в жизни своей последний раз закрываю глаза для того, чтобы открыть глаза для вечного дня и созерцать красоту величия Божьего. И размышляя так, все последний раз обведя, как бы все вокруг себя, закрываю глаза и засыпаю. С этим настроением просыпаюсь, все по-прежнему, все вижу то же самое, что вечером вчера, опускаю ноги с кровати и думаю: Господи, Ты замедлил в своем пришествии, и я буду покидать это ложе, и если Ты в течение дня придешь, может быть, мне этой постелью больше никогда не придется пользоваться, а навсегда упокоиться в Твоих объятиях. И так оставляю эту постель торжественно. Но вечером опять прихожу к этой постели, и опять то же самое, что было вчера. И так каждый день, и каждый год, и постепенно ожидания притупляются, да? Как-то Невольно? Нет, так никогда, конечно, не говоришь. Не скоро придет господин мой. Так никогда не говоришь. Но, по крайней мере, позвольте задать вам вопрос. Только лишь ответьте не вслух, а сами себе ответьте. Когда вы последний раз ждали пришествия Иисуса Христа? Вот так, чтобы, Господи, не все или день ты придешь за мной. Вот так вот, сердечно прочувствовав, и вот так вступать в новый день. Или наоборот, ложась спать там, вот, Господи, милостивый, я тебя уже 30 лет жду, как я вошла в церковь. И вот, может быть, и сегодня. Я как-то одного брата спросил, своего друга близкого. Брат мой, когда ты последний раз конкретно ждал пришествия Иисуса Христа, молился об этом? Он говорит, чтобы мне не сказать правду, наверное, лет 6 или 7 тому назад. Как-то даже и на думку даже не приходил эта тема. Даже не размышлял. Ну, безусловно, размышлял о Господе и о служении. И разные проблемы были, и церковные проблемы, ну, много чего. А вот о теме пришествия Иисуса Христа как-то иногда у нас притупляется эта тема. Но я скажу вам, если мы так вплотную подошли уже к пришествию Иисуса Христа, надо нам как-то, ну пробудиться. Я думаю, 5 мудрых дев, они тоже немножко задремали. Но когда раздался глаз, жених идет, но некоторое время было для того, чтобы приготовиться, они поправились и вышли навстречу, готовы встречать. Вот я как раз об этом и говорю. Я как раз об этом и говорю, чтобы мы как-то встрепенулись. Еще немножечко времени есть. Но когда он придет, конечно, Господь за церковью своей, никто не знает. Это однозначно, это совершенно понятно. Если кто-то будет называть эти цифры, уже понятно, что это еретик, и его слушать даже опасно. Это понятно. Но, братья и сестры, все равно близок Господь. И нам есть основания волноваться, как, знаете, перед приятной дальней дорогой, куда бы ты ни собирался. Нам просто, братья и сестры, некогда пускать глубоко корни в землю. Нам нету времени на это. Потому что близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Я знаю, братья и сестры, ничего я нового вам не говорю. А я и не намерен говорить ничего нового, я только лишь хочу напомнить, что было 20 веков тому назад, что Христос сказал, и ничего нового я вам не скажу. И бойтесь тех, которые говорят что-то новое, что никогда не читалось, никогда не слышалось и прочее. Мы просто напоминаем, что говорил Христос. А Он переживал за сегодняшние дни, найду ли веру на земле. А в последние дни какое время будет? В последние дни наступят времена тяжкие. Тяжкие не потому, что хлеба не будет, или там других там продуктов, там или еще что. Ибо люди будут вот такие. Там я не буду перечислять сейчас. Обстановка сама сложная будет. Времена тяжкие будут. А ты бодрствуй. А тебе не дано никаких скидок. Ты должен быть все равно на высоте, хотя кругом будут люди сложные, потому что времена будут такие сложные. Последнее время. Братья и сестры, когда Иисус Христос сказал 12, один из вас предаст меня, это из 12 один. И все смотрят друг на друга и на себя, и каждый говорит, не я ли? Я повторяю, это один из 12, не я ли. А Христос говорит, 5 мудрых и 5 неразумных, это ровная половина, да? Это из 12 6, не один, а 6. половина. И никто не говорит, не я ли. И весело живется, и все хорошо, и настроение не меняется, и все бодренькие, все торжественькие. Вот такие. Братья и сестры, если бы сказать так, вот из в этом зале один живет для вечной погибели. Знаете, вопрос-то серьезный. Если бы, ну, твердое слово было бы от Бога сказано, такое. А если сказать половину, это невероятно. Это невероятно. Я, конечно, ни в коем случае не распределяю и не говорю ни одной цифры, совершенно ничего. Я просто говорю, что народ убаюкан и не думают о скором пришествии Иисуса Христа. Вот я это хотел сказать, братья и сестры. А что говорю вам, говорю всем, в том числе и тому, который перед вами стоит на этом святом месте. Говорю всем, без всякого исключения, так сказал Иисус Христос. Мы, братья и сестры, совершенно оправданно, конечно, каждый из нас выбирает, как лучше, где лучше, и, конечно, оно так и есть, и в жизни так. Но я хочу сказать, что иногда мы, ну, превышаем уже свои аппетиты и свои возможности, и стремимся больше, больше, больше, поглощая все вокруг. В прошлый раз, первый раз, когда я был здесь, в Германии, встретился мне один брат. Ну, я его знаю по России. Он говорит: ну, брат Миша, где лучше, здесь или там? Ну, я не хотел быть конкретным, я попробовал отодвинуть этот вопрос и говорю: да что ты ко мне сразу же, я всего 2 дня в Германии, и ты мне сразу так наступаешь на меня. Я говорю: я буду месяц здесь, подойди ко мне через месяц. А чего так долго? Через месяц. Зайди завтра в магазин и посмотри, что к чему, и дашь определение. Ну, думаю, это уже немножко ты, немножко с дерзостью так немножко наступаешь. Я думаю, я все как-то поприличней, чтобы было, думаю, надо здесь тоже немножко построже. Я говорю: давай мы вот что, о чем договоримся, милый мой. Ну, а мы с ним в добрых отношениях были и в России, так что знали друг друга. Я говорю: давай с тобой так договоримся. Я успею отсюда приехать к себе в Кишинев, и как раз предпасхальная неделя, и на Пасху выйду в город, ну, вместе с молодежью, с церковью. И у нас будет евангелизация. И как она пройдет, ну, при встрече я тебе расскажу. А ты со своей стороны постарайся тоже на Пасху как-то провести вопрос евангелизации. И мы, когда встретимся, поделимся и определим, где лучше. Давай так. Он не дал ни согласия, ну и не отрицал. Конечно, ничего, мы разошлись. Ну, когда я приехал, я же помнил наш разговор. Мы прошли в центр города, там поставили усилители, площадь большая, стали, хор спел, народ стал собираться. И вы знаете, Бог оказал такую милость Бог оказал. Тысячи народу было. Усилители были очень мощные, хорошие, очень хорошие. Даже троллейбусы останавливались, и все, и движение, все остановилось. Масса народов спешила туда послушать. Прошло 2 часа, уже директор кинотеатра, рядом кинотеатра большой, и говорит: скорее заканчивайте, потому что весь сеанс сорван. Кто купил билеты, никто не пошел. Некому крутить кино. Ну, словом, А продолжается и продолжается. Нам бы уже заканчивать надо. Но никто не расходится, и мы не знаем, как заканчивать. Толпа такая, настолько плотным кольцом. И одно слово, и другое. И одно пение, и другое. Все говорят, еще спойте. Ну и, словом, что-то около 3 часов продолжалось. Но мы ушли. Ну, я, конечно, еще не видал этого брата. Я интересуюсь, как у него прошло. Ну, если у меня есть телефончик, если нет, с ним встречусь, то я ему позвоню. Спрошу, как у него прошла Пасха. И не хочу ни укорять ничего совершенное, только лишь я хочу его вопрос задать ему самому, где лучше. Вот и все. Я, братья и сестры, далек от того, чтобы такие вопросы задавать. И я не буду задавать. И эти вопросы неправильные. Совершенно неправильные. Мне лучше там, где Бог меня поставил. Вам лучше там, где вас Бог поставил. Это однозначно. Не все оценивается колбасой там или другими какими обстоятельствами. Не все оценивается. Оценивается, куда Бог меня поставил. Вот эти и критерии. Говорю всем, бодрствуйте, в каком бы кто положении ни жил, бодрствуйте, вот и все. Я хочу, братья и сестры, сказать вам об одной простой истине. Прочитаю из Откровения Иоанна Богослова, 8 глава, 1 стиха. У меня такой вопрос к вам, братья и сестры. Как вы думаете, какое настроение небожителей сейчас? Ну, такой вопрос неожиданный может быть, но это вопрос не праздный, не праздный. И у меня всегда представление такое было, что на небе постоянная радость и торжество, что ангелы поют, созерцая величие Божье, свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы. Ангелы радуются, когда один грешник кается на земле, и радость на небе, все ангелы на небе ликуют. А почему? Да потому что они радуются, что не напрасно страдал Сын Божий, сходя на землю. И как бы, ну, видят посевы благословенные, всходы, вернее, от тех посевов благословенных. Но вот однажды на небе произошло необычное. Вдруг, по какой-то причине, на небе стала великая тишина, и все перестали петь. Я прочитаю вам. Когда он снял 7-ю печать, повторяю, это из 8 главы Откровения Иоанна Богослова с 1 стиха. И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Ну, как бы на полчаса безмолвие, это значит, конечно, не 30 минут. Сказано, как бы на полчаса. Это на какое-то короткое время. Вот так. Безмолвие. Было шумно, было восклицание, а здесь полное безмолвие. Тишина. Почему вдруг тишина? Неужели песни все пропеты? Неужели не удостаивается великий Бог песнопения и словословия? Почему певчие закончили? Неужели репертуар закончился? Ну, конечно, нет. Этому есть причина, серьезная причина. И она сказана в следующем стихе. Читаю. И я видел, как 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано было им 7 труб. Ну и дальше рассказывается, что дальше происходило. ангелы увидели, все небожители увидели у престола Божьего 7 ангелов, и каждый ангел держал трубу. И все знали, для какой цели эти ангелы встали в шеренгу, как бы, я образно говорю, в шеренгу. Ну, встали около престола, и каждый держал трубу. И каждый будет трубить по очереди, и это будет каждая труба, это будет сигнал очередного бедствия, который будет постигать землю, жители земли. И люди, все, что связано с нами, с человеком, они с переживанием сопровождают все. И радость на земле, каются души, они радуются. Родился Иисус Христос, радуются. А вот теперь притихли в переживании, что будет дальше. А ангелы у престола стоят, готовые давать эти сигналы, трубные звуки, и один за другим, 7 ангелов, это значит, народ ждет, 7 бед ждет народ. 7 ангелов. Первый ангел протрубил. Ну и сказано, 1/3 зелени пропала, засохла, и с травой неблагополучно, и с деревьями неблагополучно. Засыхает деревья на корню. Что за причина? Я вам скажу, братья и сестры, конечно, здесь ученые объясняют причину выпад кислотных дождей, там, значит, в атмосфере загрязнения, и, ну, от химических заводов, от металлургии, там, экологическая среда обитания, ну и многое-многое другое. Но как бы, что бы они ни считали, а первая труба протрубила, и 1/3 зелени нет. Я не знаю, думаю, у вас это, конечно, не четко определяется, а у нас это очень четко. Если на грядке растут, например, огурцы, и надвигаются тучи, обязательно хозяйка, если хочет собирать урожай, срочно должна пленкой покрывать, чтобы дождь не коснулся, ну, непосредственно листочков огурца. Иначе все скрутится. Это такой нежный ход растения, что пропадет моментально от дождя. От дождя. С каких это пор, братья и сестры, ну, зелень скручивалась когда-то от дождя. От дождя должно все вверх тянуться, все оживать. Ну, ладно, я не об этом сейчас говорю. Но первая труба, сказано, 1/3 зелени. Вторая труба, 1/3 рыбы. И все, что в море. Знаете, иногда у нас в России, не знаю, как у вас, вот, мол, рыба исчезла, икры нету там, или еще что-то. А куда же ее, откуда же ее брать, если вторая труба уже миновала? 1/3 рыбы. Ученые говорят, что да не то, что ученые, а ученые подсчитывают, что же будет дальше. Но простые люди в преклонном возрасте, как-то мне один дедушка говорил, я, говорит, у себя дома, речушка у меня протекает. Когда я был ребенком, я, говорит, маме всегда на завтрак шапкой ловил рыбу вот из этой речки. А теперь, чтобы поймать рыбку, спортсменом надо быть. Специальные соревнования даже устраивают, кто быстрее рыбу поймает. Рыбку. Вот так. Говорят, что какие-то породы пропадают, там не надо браконьерством заниматься, там или еще что. Целые озера, целые реки, океаны, вот пропадают. Говорят, что такая-то рыба теперь раньше жила, теперь не живет и так далее. Откуда ее брать, если вторая труба уже миновала? Миновала вторая, звучит третья, а третья труба. источники возражены. Все источники, которые обеспечивают водой, которые пьют. И кто будет пить, тот будет умирать зараженным. Я, братья и сестры, совершенно не удивляюсь, когда вот читаю, например, в московских газетах информацию, как бы тревога, подземные воды Подмосковья безнадежно заражены. Это что за выражение? Это значит, под землей пьют ключи Московской области, и пить эту воду нельзя. Вот что это значит. Это значит, в Московской области, где будешь копать колодец, достал воду, а пить ее нельзя. Вот что это значит. Это значит, отходы выливали на землю, они в грунтовые воды прошли. Вот что это значит. Вот что это значит. И эта зараза кругом распространяется. А как жить, братья и сестры? Как жить? Ангелы тоже переживали. Как же жить людям-то? И замолчали, притихли. Что же будет дальше? Это мы здесь веселимся, хихихаха, и ничего страшного, переживем. Беды больше видали наши отцы и деды. Все переживем, ко всему привыкнем. Это наши разговоры приблизительно такие. Да. Я видел одну мою соседку, которая шла торжествующая, и говорит, я такую удачную покупку сделала. Оказывается, она ходит по базарам и выбирает яблоки, которые обязательно червивые. Я ее спрашиваю, а почему? Ну, говорит, как же я могу внуку дать такое яблоко, в которое даже червь не хочет есть, который не ползет на червь. Он подыхает там. Настолько сдобрено всякими химикатами, что и червь не ест. Так я боюсь внуку своему дать такое яблоко. Ну, а вы как хотите, братья и сестры. Еврейка вот так вот сюда, это соседка моя. И ходит по базару, и только ли что яблочко, где, которое червит. Может быть, она и прихотлила, может быть, она и не так рассуждала. Но, по крайней мере, доля истины есть. Я своему другу говорю, которого хорошо знаю, он там в Молдавии живет, в селах, он выращивает яблоки для продажи. Я говорю, Петенька, ты там мне 300 яблочек так оставь, я их куплю у тебя. Я знаю, что ты их выращиваешь, например, продажу. А он говорит, нет, брат, здесь мои яблоки кушать тебе нельзя. Как нельзя? Я, говорит, их так сдабриваю химикатами, чтобы червь не ел, что опасно кушать. Я говорю, а куда ж ты их деваешь? В Москву увожу. Мне даже стыдно было. Ну, продолжать разговор. Но ты, если ты сам не ешь, мне никак не рекомендуешь, как же? А как же, говорит, жить? Иначе, говорит, все съедает. И каждый год надо увеличивать и увеличивать и увеличивать дозу. Я говорю, да до тех пор он пожимает. Говорит, я понимаю, что уже приходит такой предел, что даже не знаю, что думать дальше. Как-то недавно, ну, как-то раз едем мы по Донбассу. Ну, такая экологический такой вот загрязненный район, это понятно. Ну и в машине ехали, жарко. Эх, решили остановиться, водички набрать. Видим колодец, бабушка сидит рядом. Спрашиваю, бабушка, водички можно набрать? Конечно, сынок, бери водичку. Вот и ведро здесь есть. Ведро привязано как раз к этому. Набрали. Залили 3-литровую бутыль, банку, смотрю, вода какая-то розовая. Бабушка, вода какая-то ржавая, непонятно. А она, скоро конец света, а вы еще ищете чистую воду. Ну, я говорю, вы что, пьете эту воду? Да, конечно, срок, а куда ж деваться-то? Я скипячу, через фильтр пропущу. А потом и пью. Да я привыкла. Только коза моя никак не может привыкнуть. Вот так, братья и сестры. Не так все просто. Откуда болезни? Откуда там камни в печени, почках, где угодно, не знаешь еще что? Только лишь успевая аппарат смотрит, какой величины эти камушки могут выйти или не могут выйти. Да, и как их разбивать? Да, откуда? А вот здесь как раз и сказано, будут пить эту воду и будут умирать. Врачи говорят, да, надо фильтровать, надо вот так, специальную воду только употреблять и прочее. Это все легко сказать, легко сказать. А в целом-то, ох, третий ангел протрубил, третий ангел. Ну, скажу вам, а где третий, следом и четвертый? Изменения на солнце и луне, изменения в природе. Да, кто-то говорит, что ни в коем случае загорать уже нельзя. Потому что если сильно загоришь, то рак кожи появляется. Ну, правда, говорят, что сейчас вот приспособились, и пересадка кожи. Оставьте меня со своей пересадкой, лучше бы у меня ее и не было. Не нуждался бы я его врачи, чтобы у меня не было этих болезней. Но это все, братья и сестры, приближение к своему концу. Приближение к концу. Но вот вдруг эту тишину нарушили. Вдруг при полной тишине мы читаем эту 8 главу, 13 стих. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И значит, четыре ангела, которые протрубили, это только начало болезни. А страх-то весь: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трех труб, которые сейчас будут произносить, которые будут, и после этих трубных голосов это тяжкое время будет для всего человечества». Ну, это мои размышления. Думаю, что Церковь Христова вступит в начале. Фазу трудностей. И Бог сам знает, как нас избавить от годины искушений. Вы помните, как написано в Откровении, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я тебя сохраню от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле. Вот так. На всю вселенную. И Бог нас испытает. Ну и что дальше? А дальше, братья и сестры, когда вы все это увидите, когда все это будет сбываться, когда будет вам очень тяжело и трудно, восклоните голову вашу. Поднимите голову кверху, другими словами, поднимите. И воскликните, позовите Господа на помощь, и Он придет. Чем заканчивается Святое Писание? Словами: «Гряди, Господи Иисусе, землю не скоро. И Господь». Вот и все. Вот к этому-то финалу и Церковь идет, и мы с вами идем. И нам кто-то думает, ну, пройдет годик-два, приспособимся, будет лучше. Братья и сестры, во всех аспектах, во всех вопросах будет хуже. Хуже будет. И народ будет более нетерпим. И я не буду все подробности, но все равно в любом случае во всех сферах будет тяжелее и тяжелее. Потому что все идет к своему концу. Я был как-то летом в прошлом году, или там не в прошлом, наверное, года три назад, на юге Молдавии. И мне нужно было первым автобусом выехать оттуда. Вот. И я на автостанцию пришел где-то в 4 часа утра, начало 5-го. Лето, солнышко чуть-чуть начиналось, только лишь. рассвет только начинался. Я стою на автовокзале. Смотрю, одна женщина стоит на углу в сторонке и горько плачет. Наверное, беда у этой женщины. Смотрю, женщине лет 40 приблизительно. Я подхожу к ней, думаю, может быть, украли у нее что-нибудь, обидели там, ну, не знаю чего. Я подхожу к ней и говорю: что вы плачете? Молчит. Может быть, вам чем помочь? Она посмотрела на меня и чисто по-русски говорит. Чисто по-русски, потому что там молдаван. Чисто по-русски говорит: а вы послушайте. Я говорю: а чего слушать? Послушайте, послушайте. Я послушаю. Я говорю: я ничего не слышу. Она говорит: я ничего не слышу. И заплакала. Тогда я совсем никак не мог понять, о чем она плачет. И говорю: ну вот, если вы ничего не слышите, чего же вы плачете? Потому что, говорит, я ничего не слышу. И дальше мне рассказала: я 20 лет как отсюда уехала, и только сегодня приехала сюда. Она где-то в Сибири была, не знаю, по каким причинам. Я когда 20 лет тому назад уезжала, то в эту пору при восходе солнца масса птиц пели. И так приятно было слушать. А вот послушайте сейчас, почему полная тишина? Разве это не ужасает ваше сердце? Разве это не гробовая тишина? Почему все молчит, куда все девалось? Плакала женщина об этом. И вы знаете, когда почему-то я вспомнил вот это место, которое вам прочитал, впервые вспомнил, стал размышлять об этом месте. И ангелы притихли. Да, конечно, птички пели совсем не пели совсем по другой причине. Может быть, химикатами сдобрили, может быть, отравы такой потравили. Вот такие могут быть причины. Представляю себе, что так. Но тишина на небе. Как бы на полчаса она заставляет меня в этой тишине проверить себя и привести себя в порядок. Заставляет проверить мою жизнь. Заставляет воззвать к Богу в имя. Потому что шаги его уже слышны. Христос сказал так: когда видите все это сбывающееся, знайте, что близко при дверях. Так сказано. Позвольте мне, братья и сестры, хотя бы в самом кратце поделиться с вами, ну, несколькими признаками пришествия Иисуса Христа, ну, которые, ну, с моей позиции, ну, с моей стороны видны. А с вашей стороны, думаю, что-то еще может быть видно. И можете добавить к тому, что вот видно с моей стороны. А я поделюсь, что вот я на сегодня. Сказано так: и будет проповедано Евангелие всем народам по свидетельству. Всем народам по свидетельству. И тогда придет конец. Да? Когда придет конец? Когда будет проповедано Евангелие по свидетельству всем народам. Я совсем недавно думал, как же это может быть? Атеистическое государство, сколько миллионов Евангелий надо, чтобы вы свидетельствовали? Ну, всегда понимал, если слово может так говорить, значит, это и правильно. Ну, сегодня вижу, братья и сестры, конкретные действия Божии. Если меня 7 лет назад в ростовском аэропорту сняли с самолета, потому что в моей сумке нашли одну Библию. Странный пассажир. Вас придется задержать. Вот так. А вот теперь и та же конституция, и те же законы, и те же люди на престоле. А вези хоть 1000 тысяч. Пожалуйста. Вези сколько хочешь. Я ехал из Минска как-то. Как-то мне нужно было в Гомель. И как раз попутный транспорт. Легковая машина с прицепом. Увозили Библии и Евангелия в коробках упакованные. Ну, в Минске как раз разгрузили и разводят по разным городам. Я говорю, подвези меня в Гомель. Ну, садись, поехали. Выезжаем мы из города, останавливает милиция. Офицер подходит и говорит, что везешь? Груз какой? Евангелие Библии. Покажи. Подошел, скинул брезент, коробку раскрыл. Библии. Вот эту коробку раскрой. Раскрыл Евангелие. Можете продолжать путь. Я тогда подошел, говорю майору, а что вы ищете? Запретные товары, которые нельзя вывозить, ищу. А что запретное? Что нельзя? Нельзя все, кроме того, чего вы везете. Чудо ты какое. Совсем недавно было можно все, кроме того, чего мы везем. А вот теперь можно только лишь Евангелие, Библию. Остальное все. Даже электроутюг нельзя. Даже изделия из мебели, там сказано в списке, тоже нельзя. Как в том числе тумбочку или тубаретку. Ничего нельзя вывозить из пределов, ну, там, крупных городов. Вот так. А Библии сколько хочешь. Почему? Потому что некогда задерживаться. Скоро конец всему. А еще много-много надо распространять. Потому что сказано и будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам. Я хочу подчеркнуть, законы не изменились. Это, возможно, стало не потому, что царь-батюшка стал другим, добрым. Нет. Любит Святое Писание. Ну, нет. Ну, можно было бы еще понять, если бы это прошли, ну, много десятилетий. А то ведь сколько-то лет, всего сколько-то лет. Те же люди, с теми же нравами, которые... Ах, если бы наша власть, мы бы вам показали, как проповедовать. В то же время ничего не могут сделать. Ничего. Почему? Да потому что на короткое время Бог сказал, открыл двери, если я открою, никто не закроет. А закрой, никто не откроет. И я, братья и сестры, скажу, это великий признак пришествия Иисуса Христа. Великий признак. И мы, конечно, со своей стороны делаем все там для того, чтобы распространять сейчас Святое Писание. Нет, нет, нет, нет, конечно. Наша цель не просто положить в почтовый ящик и бежать дальше к следующему почтовому ящику. Мы нашу молодежь так вот воспитываем, чтобы... Не просто передать Евангелие, а завязать контакт. Вот общительность, чтобы была с тем, кто кому ты передаешь. Я у одну сестру спрашиваю, она загрузилась Евангелиями, в основном одного евангелиста, в частности Иоанна, и на молдавском, и на русском языке, и расположилось ее сердце за неделю обойти все село. И поехала в это село. Я ее спрашиваю через неделю, ну что, Катенька, обошла все село? Нет, говорит, не сумела. Как не сумела? За неделю. Я и полсела не успела. Почему же так? Не такое оно и большое. Она, оказывается, постучится в какой-то домик, предложит Евангелие. Ну, те, если берут, то говорит, не будете ли вы возражать, если я помолюсь Богу, чтобы вас Бог благословил при чтении Святого Писания. Ну, ну давай, давай, помолись. Она помолится, как-то интересно. Проходи, дочка, поговорим. А там и поговорят, там и споет, там и помолится еще раз. Бывало такое, что за день 2-3 дома всего пройдет. И вот так, из дома в дом, из дома в дом. А я смотрю на этих 18-летних девочек, которые берут на плечо рюкзачок и идут в какое-то село. И думаю, милые мои, вы приближаете пришествие Иисуса Христа. Какие вы хорошие. Да, кто-то финансирует, кто-то присылает, кто-то заботится и об этом. Мы даже людей этих в глаза не знаем. Но кто-то, кого-то Бог же располагает. И мы всегда благодарим Бога. Кто вот так вот любезно располагает сердце свое и принимает участие в распространении Святого Писания. Скажу вам, мы в достаточном количестве сейчас имеем Слово Божье. Конечно, раздаем Евангелие от Иоанна или от Луки. Это первому попавшему. Кто приближается к Господу и жаждет больше, даем полное Евангелие. Ну, а Библию, конечно, стараемся членам церкви давать. И так продолжаем и продолжаем. Я хочу сказать вам, братья, милые сестры, ревность распространять Слово Божье, она имеется не только у молодежи. Я хочу привести такой пример. У нас было отчетное такое расширенное совещание в Молдавии. И мы сказали так вот, и отчитались братья, которые ездили на Сахалин, и там в течение 3 месяцев ходили из села в село, ездили и рассказывали, как, что и 2 церкви уже там образованы, которые за их посещение, вот, которые непосредственно где они были, и радости было, и молитвенное такое было, вот такое общение. Ну и согласились, что в эту зиму опять пошлем, 2 бригады, 2-3 братьев, 1 бригада, и также и другая. 1 на Сахалин, 2 в Хабаровский край пошлем. Кто-то говорит, ну, а может быть, и больше пошлем? Сейчас же многих уволили с работы, есть возможность. Но братья говорят, мы должны пользоваться теми возможностями, какие у нас есть. Ну и все согласились. А дней через 10 приезжает брат из юга Молдавии и привозит сумму денег. Говорит, брат, а эти деньги, говорит, ну, на 3-ю бригаду. Я говорю, подожди, это чтобы 2-3 брата поехали зимою. Я говорю, откуда ты взял деньги? Он говорит, а я корову продал. Подожди, у тебя же семья большая, не помню, 8 или 9 детей. А он говорит, у меня было 2 коровы, так что, слава Богу, у меня еще есть. Я не настолько так в себе ущерб, но так вот расположилось мое сердце. Я вот смотрю на него и думаю, какой ты милый, добрый. Как хорошо, когда мы сами принимаем участие в жертвенности Богу. Когда переживаем об этом. А я предложил, говорю, брат, если ты пожелал вот так вот, из средства нашел, может быть, ты и войдешь в число 3 братьев, которые поедут в Хабаровский край. И он согласился. Конечно, думаю, что. И мы уже подобрали места, по каким они пройдут. Дело все в том, что в чем у нас проблемы в России, в Сибири, на севере, в Дальнем Востоке, да и не только, да и во всех краях. Вот так вот проповедуем. И в селах есть 5-10 человек, а мы идем дальше и дальше. А там обращаются и обращаются. А кто их будет доводить, ну, до роста духовного, чтобы сами могли держаться? Ведь могут зачахнуть и сорняки заглушить посев. Рассказывали братья, когда по реке Енисею плыли и проповедовали у каждой пристани, у каждого поселка. В одном месте целую неделю стояли, и человек 15 так вот близко-близко полюбили Господа, покаялись. А когда уезжали, то все они плакали и говорили: на кого вы нас оставляете? Когда вы теперь придете? Вы нас научили, если самостоятельно спеть, 2-3 псалма знаем. Все! Хоть кто-нибудь бы, уж не надо богослова, хоть кто-нибудь бы петь научил нас. Приезжайте. А откуда взять вот этих вот? Приезжайте. Я благодарю Бога, что есть такие, которые переселяются. Вот в начале этого года мистер Асполь, брат, в коме СССР переселился со своей семьей. Из Молдавии, я знаю, еще 3 семьи, которые переселяются в другие места. Только лишь потому, что там совершенно некому не помолиться вместе и слово прочитать. Словом, братья и сестры, это веяние близкого пришествия, когда кругом Слово Божье распространяется. Но мы просто должны, вот так вот, самим даже страшно, думаем, кругом звучит Слово Божье, душа обращается, но если их не поддержать в нужный час, что будет с этими душами? Так что есть проблемы, но они наши проблемы, конечно, они и ваши проблемы, потому что если близко к сердцу принимаете и поддержите в молитвах, это уже прекрасно. Но я хочу сказать, братья и сестры, о другом еще признаке пришествия Иисуса Христа, о другом. Вы помните, как сказано у пророка: пошлю рыболовов и охотников, которые соберут Израиль со всех концов. Со всех концов. И прогонят со всех ущельев и тайных мест, где там прячутся. Всех прогонят на святую землю. Это обетование Божие. Если мой папа был служителем, и в 38 году его арестовали, так он и отошел в вечность. Так мама рассказывает, мой папа говорил, он знал, что его должны уже арестовать, знал, что и закончится его жизнь. Он говорил так, по маминому свидетельству: о, говорит, дождаться бы мне дня, когда Израиль получит свою самостоятельность, и тогда бы и умирать легче. То есть он знал, что должно это случиться перед пришествием Иисуса Христа, и тосковало его сердце, чтобы скорее это произошло. А сейчас намного дальше пошло все. Так вот, я хочу сказать, рыболовы, о которых Господь сказал, они уже прошли. Прошло то время, когда приглашали, заманивали: приходите, у нас хорошо, кто приезжает, тому беспечность, тому хорошие все условия, ну, словом, все райский уголок. Некоторая часть уехала, а другая часть говорит: не. Мои здесь предки, здесь кости моих отцов и дедов, и никуда я не поеду, там прочее. Я с одним евреем близко знаком, мы вместе с ним отбывали срок, ну, он за свои дела, а я по другим статьям. Но мы с ним познакомились хорошо. Я говорю: Лев Израилевич, вы намерены ехать в Израиль? Нет, я не поеду. Почему? А ты знаешь, я нигде так не сумею деньги делать, как я делаю это в России. В России у меня очень хорошо получается. Нигде так нет тех условий. Я говорю, а все равно придется вам поехать. Нет, клянусь тебе, не поеду. Но если клянешься, тогда вот тебе мой телефон. Дай мне слово, когда будешь уезжать, мне позвонишь. Охотно возьму, я тебя уважаю, возьму и даю тебе слово, что никогда тебе не позвоню, потому что никогда не поеду. Я говорю, твое дело сохранить телефончик. Я говорю, знаешь как, если ты рыболовы не помогли тебе перебраться, охотники пройдут. Так что жди, когда погонят. Ну вот, я говорю, так ты обещаешь звонить мне? Клянусь честью. Вот так вот у него все. Прошло некоторое время, звонок. Мишенька, уезжаю. Куда? В Израиль. Серьезно, да. Я говорю, ну, когда уезжаешь? Через 3 дня. Я говорю, как раз я завтра уезжаю в Москву. Давай встретимся. Хорошо, с удовольствием. Мы с ним в очень добрых отношениях были, Владик. А мне как раз в Москву нужно было на совещание. Вот, думаю, как раз и встретимся. Я знал, где он живет. Прихожу к нему. Я говорю, Лев Израилович, что же случилось с тобой? Ну как же получилось, что ты вдруг уезжаешь? Мишенька, охотники гонят. Охотники. Я говорю, какие охотники? Расскажи. В слове-то Божьем я знаю, что охотники будут гнать, это понятно. А у тебя какие охотники? Кого ты видишь охотниками-то? Общество памяти создано. Но я знаю за это общество память. Она в Ленинграде, это сейчас в Санкт-Петербурге, это общество. Оно официально существует для изгнания евреев из России. Официально, вы понимаете, прямо это в газетах, прямо так вот, конкретно. И вот из этого общества памяти мне письмо. Уважаемый Зайденштер, фамилия его, у меня, говорит, и сердце замерло. Ты знаешь, что я всегда был носил фамилию русская. Мой дед поменял задний шнур на русскую фамилию. И об этом никто не знал. Значит, общество памяти имеет доступ к государственным архивам. В 18 году поменяю я фамилию. Дед мой, фамилия моя. Итак, уважаемый задний шнур, никуда ты не спрячешься. Твой горбатый нос везде выдает тебя. Это последнее предупреждение, уезжай в землю обетованную и не мучь ни себя, ни нас. Предупреждаем, что больше предупреждать тебя не будем. Наш обратный адрес такой-то и штампик. То есть письмо официальное. Беру это письмо, иду к прокурору. Ну, в прежние времена возбуждать можно уголовное дело. Прокурор прочитал, улыбнулся и говорит, а что же я могу поделать, если везде вас выдает ваш горбатый нос? Я понял, что разговаривать не с кем. И я понял, что надо убегать. Я хочу, братья, сказать, сестры, что некоторые думают, что я приспособлюсь, я мне Бог и страх пошлет великий. И бегут, и мало кто и остается. Но к чему я это все говорю? Скажите, братья и сестры, если все это уже сбывается, если рыболовы прошли, если уже пройдут охотники, скажите, а что дальше? Что дальше? А дальше будет, Бог будет разговаривать, времена язычников пройдут. Вот что дальше. И Господь придет за церковью своей и будет заниматься со своим народом. Это уже другие проблемы будут, совершенно другие проблемы. Я бы очень хотел, братья и сестры, время-то наше уже истекает. Может быть, еще, может быть, вопрос какой-то или как, что, не знаю. Но время истекает. Я бы хотел помолиться за всех нас, присутствующих здесь, чтобы в день явления Его Он всех нас бы застал бодрствующими. Чтобы нам не постыдиться в день явления Его. Но нам стыдно, если вдруг Он придет и застанет нас внезапно. Внезапно Он не должен застать, потому что, что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Если мы не будем бодрствовать, ну это другой уже вопрос тогда. С кого же спрашивать тогда? И кого винить? Тогда и винить некого. Я хочу сказать, брат и сестры, у каждого у нас есть свои особенности. И у вас, может, у вашего народа, у вашей страны, у вашего строя есть свои особенности. И у нас тоже есть свои особенности, свои традиции. Но есть обязательно и общие проблемы, объединяющие нас. Какие? Приготовься к встрече Господа Бога твоего. Это для нас общее. Где бы кто ни находился, единые проблемы. Я скажу вам, братья и сестры, что моя мама всегда мне и всегда мне говорила: сыночек, милый, я очень переживаю, что вот жду Господа. И если в такой момент придет, что церковь возьмется, я не уверена, что ты возьмешься вместе со мной. Я вот не вижу в тебе жизни, вот такого влечения, возрождения свыше, вот такого благодарного духа. Нет, нет, нет, ты молишься и утром, и вечером. Но я очень боюсь, что неформально ли это. И вот так вот на меня... И очень часто со мной вот такие вот разговоры, иногда чуть-чуть поднадоедало мне, иногда. И однажды я пришел с работы, мне было 17 лет. Она мне говорит: сыночек, я не приготовила ужин, было занято. Сейчас девочки придут, ну, то есть мои сестры. Я быстренько почищу картошку, а ты мне посиди и почитай. Я говорю: мамочка, давай я почищу картошку, а ты сама почитай. Нет, нет, сынок, я люблю, когда ты читаешь. Почитай. Думаю, неудобно отказаться. Беру Евангелие, думаю, надо ей послужить. Я говорю: ну, где тебе прочитать? А она: ну, для начала прочитай мне всю Нагорную проповедь. Вы знаете, что Нагорная проповедь – это 3 главы. И это только для начала. Ну, думаю, попался. Ну, неудобно сказать, что это многовато. Она начала картошку чистить, а я начал читать. Читал, читал, читал. И не обратил внимания, когда... Она и почистила картошку, и пожарила картошку, и на стол поставила. А я все читал, то, что мне нравилось, уже не вслух, а про себя. Она меня обходит стороной: ну читайте, пусть читает. А я ушел на кухню, чтобы никому не мешать. Они уже поужинали, уже ложились спать. А я первый раз в жизни по-настоящему полюбил Евангелие. Никак не мог оторваться от него. И думал, какая милая у меня мама. Как хорошо, что она нашла пути к сердцу, когда вот почитать Евангелие. Не то, что ну, могла как-то бы иначе, а вот нашла пути. Сынок, почитай мне, хочу послушать тебя. Милые мои, есть у нас общие проблемы с вами. И с детьми, и по отношению к детей наших тоже общие проблемы есть. и в вопросах молитвы семейной есть проблемы. Общего чтения в семье есть проблемы, есть. Знаю, что есть. Потому что у дьявола один почерк – украсть, убить и погубить. А Христос смотрит на ситуацию 20 века, на церковь свою. Приду на землю, найду ли веру на земле? Я не ставил себе целью сегодня сказать чего-то новое, да я не умею говорить ничего нового. То, что я говорю, думаю, понимаю так, что вы все уже это слышали, и ничего нового в том и нету. А это-то и хорошо, хорошо, что ничего нового. Пришествие Иисуса Христа – это уже 20 веков как старое. То есть, оно вечно новое, потому что это наша проблема. В этом смысл жизни нашей. Я повторяю, это праздник великий. Но этот праздник, второе пришествие Иисуса Христа, пришествие за церковью, оно подведет как бы черту всем праздникам и вберет в себя все праздники. Ибо и Рождество, и Пасха, и Вознесение, и Троица – все для восхищения, все для восхищения. Ну и поглотить с собою все праздники и нас с вами для вечного радости, для вечной радости, для вечного торжества. Аминь. Помолимся за всех нас. Слушай,